Вот к такой точности изображения целого и призывал Левитан своих учеников. Постепенно Петровичев отходил от своих фиолетовых тонов и пользовался всеми красками палитры. Вскоре он стал одним из любимых учеников. Левитан оценил его талант и великую преданность искусству. В мастерскую пришел Серов. Он тоже стал теперь профессором училища и часто бывал у Левитана, который любил освежать атмосферу его глазом. Петровичев написал тогда свою искреннюю картину «Сараи в сумерки». Серов посмотрел на нее и сказал: «А сарайчики-то спят?» В этом коротком замечании прекрасного художника признание даровитости ученика. Левитан согласился с мнением товарища. «Да чего же это просто? Кажется, проще и не придумаешь». Серов был часто на устах у Левитана. Надо ему доказать, что художником можно стать лишь ценой большого труда. Он и скажет: «Не бойтесь пота, как Серов», и расскажет, как много сеансов пишет он портреты, но в живописи Серова никто не заметит, что успех дается лишь ценой жертвенного трудолюбия. Подойдет разговор к технике живописи, вновь не удержится Левитан, чтобы не привести в пример Серова. Можно писать и без мазков. Тициан писал пальцем. Серов тоже иногда пускает в ход большой палец там, где нужно. При ясной тяге к большим обобщениям Левитан был врагом неоправданного ухарства кисти. Нужны не мазки, а форма. С одним учеником из-за этого даже произошел крупный разговор. Он уже рисовал довольно уверенно, описал цветы аляповато, скрывая под внешней свободой мазка полное пренебрежение к форме. Этюды его нравились некоторым ученикам. Левитан быстро развенчал эту раннюю славу. Он был благовоспитан и мягок в обращении, но тут вспылил и взволнованно кричал: «Это черт знает что такое! Что вы делаете? Разве это цветы? Это какая-то мазня, а не живая натура! Нет уж, батенька, потрудитесь не мудрить и не гениальничать раньше времени!» Пришлось ученику обуздать свой мнимый темперамент и заняться серьезной штудировкой натуры. Но вспышки такие были крайне редкие. Чаще текли содержательные разговоры. Левитан — удивительный рассказчик, а об искусстве он говорил с большим подъемом. Сами собой его мысли складывались в такие фразы, которые отчеканивались как афоризмы. Среди оживленной беседы в кругу молодых пейзажистов Левитан мог неожиданно спросить: «Любите ли вы стихи Никитина?» Кто-то вспомнил отрывки из «Хрестоматии». «Нет, нет», — заволновался Левитан, — «знаете ли вы его стихи о природе? Вот хотя бы это». И начинал читать «Утро». Каждое слово этих бесхитростных строк сопутствовало ему с юности. К концу он воодушевился, мягкий голос его окреп, на бледных щеках даже появился румянец. Последние строчки он произнес так задушевно: «Не боли ты, душа, отдохни от забот. Здравствуй, солнце, да утро веселое». Эти дружеские встречи для пейзажистов были не менее дороги, чем занятия в мастерской. Богатая разносторонняя образованность Левитана раскрылась перед ними. Он говорил с ними о Бетховене, и для многих музыка этого гиганта открывалась в новом свете. Он пересыпал свои беседы длинными выдержками из статей Чернышевского, и перед слушателями вставало высокое назначение русского искусства, его будущее. А иногда Левитан смешил своих молодых друзей. Это случалось, если, приезжая с очередной выставки из Питера, чувствовал себя бодрее. Он был большой насмешник, читал статьи из газет о выставках и сопровождал их остроумными репликами. Сразу всем ясен взгляд рецензента, вкусы зрителей, оценка вновь показанного произведения. Однажды он был в особом ударе. На расспросы о питерской выставке ответил так: «О, есть работы высокой законченности, чеканка по золоту и серебру. Если хотите, их краски даже красивые, но это красота продажной женщины за 20 копеек. Поражен, господа, обилием самоваров. Везде самоварчики».